и кончиком топора качнул цветок, тоже вроде красивенький, желтый, фиолетовый. Ишь как раскрылся, старается. А что это за растение? Отец, мимоходом махнув топором, снес цветок, да еще и с сапогом наступил. Так и хряснуло. Люлюх, белина. Тот их приход показывал Андрон и книгу Кнышевского «Вечерние размышления о чтите людской суеты» с виньетками и заставками, декоративно-пышными бездумными пейзажами. «Красота, красота-то какая!» — повторяла Надийка. «Дело не в иллюстрациях», — довольно улыбнулся Андрон. «Вы на дарственную надпись взгляните. Вон там, на титуле». Надийка с любопытством рассматривала, начала читать. «Высокочтимому пану...» И запнулось слово «пан». Для нее с детства звучало как оскорбительное ругательство. Чебренков поморщился. «Пану? Ну, тогда так принято было обращаться друг к другу. Читайте, читайте». «Высокочтимому пану», — продолжала Надийка, — «Пантелеймону Кулешу с искренней благодарностью за содействие в приобретении села Казачьи Таборы. Ваш покорный слуга и вечный должник Анисий Кнышевский». «Вот тебе и чита суеты», — едва не хмыкнула Маринка, но Надейка толкнула ее локтем в бок. «Что тут смешного? Такая редкостная книга». Андрон Андреевич с благодарностью взглянул на гармаш. «Да, это действительно раритет. Но не об этом речь. Я показал вам этот уникум для того лишь, чтобы подтвердить известный тезис. Ничто, девчата, не вечно. Все исчезнет, все пропадет. Жили некогда и Кулиш, и этот Кнышевский, друг и приятель Кулиша. А кто сейчас о них знает? Как бы шумно человек ни жил, что бы он в жизни не сотворил, все исчезнет, все пропадет бесследно. И потому не следует нервничать, принимать близко к сердцу всяческие неудачи. По велику все помрем, все станет прахом. Надо жить, есть, одеваться. И это должно быть главное — растить вот таких пригожих разумниц, как мои дорогие гости. Маринка сидела как на иголках. Уж очень не нравились ей ни сам Андрон, ни его трухлявые сомнительные ценности сокровища. Но Чебренков будто не замечал этого, и все показывал и показывал. Волю насмотрелась Маринка всяческих уникумов. Но одна книга Марине все же понравилась даже очень. Была она тяжеленная, толстая, большого формата, переплет оправлен в простое серое полотно, и на материи настоящая вышивка заполочью, цветными нитками для вышивания, пестрые полевые цветы. Это был сборник народных украинских песен. Полистала, полистала Маринка, и так захотелось ей, чтобы Андрон взял да подарил это чудо. «Подарит такой, как же, держи карман шире». «Нравится?» — спросил Чебренков. «Ага. Ну что ж, попробуем и для вас такую же достать. У меня в области знакомства в букинистическом». Маринка только головой кивнула, так она и поверила, что Андрон будет искать для нее такую же книгу. «С какой стати?» Убрав народные песни, Чебренков попросил Надийку почитать свои стихи. И Надийка читала. Марине особенно пришлось по сердцу про Павлика Морозова. Андрон тоже немного похвалил, какие-то находки отметил, но потом принялся критиковать. Тема стара, про Морозова столько уже написано. На прощание напоил подруг чаем с каким-то особенным вареньем. Букет, крыжовник и жердели. Маринка отказывалась, но Надийка ее чуть ли не кулаками принудила. «Метет вьюга, швыряет снегом в лицо. Девушка совсем уже обессилила. села на пенек, полою прикрыла корзинку,